Глава 16. У каждого волка бывает свой праздник. «Что же нам теперь делать?» — спрашивает Микай, прервав оглушительное молчание, повисшее в зале после их ухода. Хадсон уже подошел к окну и обводит взглядом горизонт, освещенный утренним солнцем. «Я ничего не вижу, но это не значит, что их там нет». «О, они уже там!» — доносится из дверей за нашими спинами голос, говорящий по-английски с легким акцентом. «И очень скоро они окажутся здесь!» Я разворачиваюсь так быстро, что едва не налетаю на Джексона, который расположился прямо за мной, а Хадсон тем временем переносится к двери. «Кто ты такой?» — спрашивает он парнишку лет 15-16 с темно-карими глазами и смуглой кожей. Волосы у него черные и доходят до плеч, и он лишь на пару дюймов выше меня. Я испытываю странную радость от того, что он не великан, и не еще одно сверхъестественное существо такого роста, что мне пришлось бы задрать голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Он также очень субтилен. Его чрезмерную худобу еще больше подчеркивает футболка не по размеру. Пожалуй, если бы этот день не был таким ужасным, я бы посмеялась над надписью на ней. «Ты — материя, если только не помножишь себя на скорость света. Тогда ты становишься энергией». Я почти уверена, что он человека-волк. Сообразив это, я тут же подбегаю к Хадсону, чтобы помочь ему в случае чего, и все наши делают то же самое. Парнишка и бровью не ведет. Он окидывает взглядом каждого из нас, словно пытаясь определить, кто представляет большую угрозу. По-видимому, он решает, что это Хадсон, поскольку, отвечая, смотрит на него. «Меня зовут Даут. Я из логова Солнца пустыни в Сирии». «Значит, я была права. Он волк». «Что ты тут делаешь?» — спрашиваю я, и в моем мозгу снова звучит предостережение родителей Луки. «Я здесь потому, что думал, что этой паре придворных вампиров не хватит духу предать Сайруса и предупредить вас», — отвечает он. «Чтобы захватить вас, в Кэтмир отправились человека-волки со всего света, включая лучших воинов моего собственного логова. Я прибежал сюда, опередив их, чтобы предупредить вас, но они будут здесь уже очень скоро». «Ты прибежал сюда?» — спрашивает Иден, и в ее голосе звучит скепсис. «Я бегаю быстро. У меня свой интерес». Даут берет что-то со стола, рассматривает этот предмет, затем кладет его себе в карман. «А у вас свой, если, конечно, вам не хочется умереть или попасть в плен. Они действительно скоро будут здесь. Думаю, минут через 5, а если вам повезет, то через 10». Очевидно, по его мнению, плен хуже смерти. И если честно, я с ним согласна. От мысли о том, что я, Хадсон или Джексон, окажемся во власти Сайруса, у меня холодеет кровь. «С какой стати мы должны верить этому парню, если его вожак заодно с Сайрусом?» — спрашивает Флинт. «Может, он здесь в качестве подсадной утки?» «В качестве подсадных уток здесь была эта пара вампиров», — поправляет Даут. «И он уже признался, что они должны были отвлечь ваше внимание. Я же прибыл сюда по самой очевидной из возможных причин. Вы мне нужны». Мне трудно в это поверить. «Нужны для чего?» — спрашиваю я, уже подумывая взяться за мою платиновую нить. «Мои нервы оголены, и если мне надо будет сражаться, я хочу быть в обличии горгульи». «Моего младшего брата зовут Амир. Он учится здесь, в Кэтмире, в 9 классе. И его похитили вместе со всеми остальными. Мне надо его спасти». «Я знаю Амира», — восклицает Мэйси. «Он болеет за Сан-Диего Падрес. И мы с ним сдружились, потому что он носил винтажную джерси с изображением Тони Гвинна». Примечание. Сан-Диего Падрес — профессиональный бейсбольный клуб из Сан-Диего. Тони Гвинн — игрок Сан-Диего Падрес в 1982-2001 годах. Конец примечания. Ее плечи никнут. «У моего отца есть точно такая же». «Да, это Амир». Даут судорожно сглатывает. «Наших родителей убили 2 года назад, и с тех пор о нем забочусь я. Я отправил его сюда, в Кэтмир, полагая, что здесь-то он будет в безопасности, но... Вы мой единственный шанс спасти его. Но у меня ничего не выйдет, если я позволю Сайрусу убить вас или взять в плен». Видно, что он говорит правду, и я не могу ему не поверить. Я обвожу взглядом своих друзей и вижу, что они тоже верят ему. Да поможет нам всем Бог. «Значит, у нас есть 10 минут?» — спрашивает Джексон, и я почти что вижу, как крутятся шестеренки в его голове. «Это самое большее». «И что нам теперь делать?» — спрашивает Иден. «А ты как думаешь?» — ворчит Байрон. «Нам надо убираться отсюда». Хадсон обхватывает рукой мои плечи. «Пойдем. Давай перенесемся в твою комнату и соберем все, что тебе нужно». «Я уже собрала все необходимое и положила в рюкзак, чтобы отнести в твою комнату». «Тогда пусть рюкзаки соберут все остальные», — говорит Хадсон, и мы идем обратно в школьный холл. «Мы с Грейс покараулим, пока вы не будете готовы. Но поспешите, хорошо? Что-то подсказывает мне, что Сайрус не станет ждать долго». Начинает Флинт, но обрывает фразу на полуслове, когда с лестницы над нашими головами доносится рык. От этого звука у меня стынет кровь. Я поднимаю глаза и вижу, как примерно 50 волков, ощерив зубы и вытянув когтистые лапы, перескакивают через перила и прыгают вниз. Причем, похоже, большая часть стаи нацелилась прямо на меня. Хадсон и Джексон встают передо мной, но тут рычание доносится и из-за наших спин, от парадной двери. Значит, мы окружены. Нам не удастся отбиться, если они атакуют нас со всех сторон. Только что они находились в футах в 30 от нас, и вот они уже совсем рядом. Я так ошеломлена, что застываю, даже не успев взяться за свою платиновую нить. Я прихожу в себя быстро, но прежде чем я успеваю сменить обличье, они испаряются. Только что они щерили зубы, готовясь вонзить их в меня. И вот от них остался только прах. Я немею, и дело не только в нервах. Я знаю, что сейчас произошло. И более того, знаю, чего это стоило ему.